Так оно и было. А все начиналось с того, что республиканцы во главе с Рейганом сулили стране захватывающие перспективы. Едва ли не на Библии они клялись привести к экономическому процветанию, вернуть Америке прежнее величие. Будущее партии республиканцев связано с максимальным стимулированием экономического роста, твердил Стокман, правая рука президента в бюджетных делах. В последние 8 лет в Соединенных Штатах забыли об экономическом росте. Огонь своей критики прежней социально-экономической практики республиканцы сосредоточили на двух мишенях. Во-первых, на кейнсианских и неокейнсианских методах государственно-монополистического управления, которые в Вашингтоне так или иначе использовали со времен Рузвельта. Главным в этих методах была ставка на смягчение экономических трудностей путем стимулирования спроса за счет наращивания государственных расходов, поддержания роста производства, попыток сокращения уровня безработицы до определенных пределов. Команде Рейгана было не так уж сложно осуждать прежние схемы. Тяжелые итоги десятилетия кризисов, конечно, не изгладились из памяти. Не менее уязвимой оказалась и вторая мишень – социально-экономический реформизм умеренно либерального толка, суть которого сводилась к расширению под упорным нажимом трудящихся участия государства в поддержании хотя бы минимального жизненного уровня малообеспеченного населения. Отчасти это подчинялось кейнсианской идее повышения спроса, поскольку определенная доля государственных ресурсов передавалась через бюджетный механизм малоимущим слоям, увеличивая их покупательную способность. Таким образом, американские верхи старались откупиться от требований трудящихся обеспечить социальный мир и политическую стабильность. Республиканцы вновь и вновь напоминали об опыте 70-х годов. Социального мира нет и в помине. Внутренние трудности обостряются. Это было исходным рубежом Белого дома в попытках скомпрометировать многие социально-экономические достижения американцев. Доказывая, например, недопустимость роста федеральных расходов на социальное обеспечение, Рейган заверял, что предшествующая практика не помогла никому, ни многим местным органам власти, утратившим контроль над своими общинами, ни мелким предприятиям, вынужденным теперь платить наивысшие проценты за банковский кредит за последние 100 лет, ни самим малообеспеченным трудящимся и пенсионерам, на которых обрушилась двузначная инфляция. Целая эра, которая начиналась под знаком растущих капиталовложений и сбережений, подъема производства и производительности труда, нашего технологического превосходства, эта эра каким-то образом ускользнула из рук американского общества. Вместо дискредитированных рецептов прошлого, экономическая концепция администрации предусматривала не расширение спроса, а стимулирование производства, прежде всего военного. Если сократить налоги для крупного бизнеса, заверяли ее приверженцы, то при антиинфляционной кредитной политике и всемерном поощрении частного предпринимательства канут в лету едва ли не все прежние негативные тенденции в экономической жизни США. Цель этого справедливого сокращения налогов, твердил один из инициаторов рейганомики, ближайший соратник президента конгрессмен Кэмп, создать рабочие места, ускорить развитие экономики и в итоге увеличить всеобщее экономическое благосостояние, создать лучшую жизнь для всех. Обещалось резко сократить инфляцию, свести концы с концами в государственных финансах, ликвидировать бюджетные дефициты. Обещалось увеличить доходы населения, а главное добиться быстрого и стабильного производства чуть ли не с конца 81 года. К лету 81 года программа легко прошла Конгресс. Первоначальная реакция была положительной. Многим, очевидно, нравилось обещание Рейгана восстановить веру в американские идеалы индивидуальной инициативы, его план уменьшить зависимость американцев от правительства во многих областях жизни. Было ясно, что великое общество и война с бедностью не решили больших социальных проблем. Отчего не испытать новый подход? После того, как Конгресс внес последние штрихи в документы об огромных сокращениях бюджета и налогов,